Глава 24. После успешного создания накопителей и объединения их с кольцами огня и льда, я все их проверял и испытывал, что даже не заметил, как настал день ухода в лес. Точнее, мне напомнили об этом Вадим. Амрат, ты уже думал, что возьмешь с собой в темный лес? А точно, это же сегодня нам ехать в этот темный лес за ингредиентами на 3 долгих дня. Да много говорят, что это хороший опыт. Иногда третий курс может что интересного рассказать новичкам. Вадим, да не доверяй все, чему говорят всякие сплетники. Тут тебе книги за золото продают. А ты думаешь, что кто-то бесплатно тебе что расскажешь из закрытого раздела библиотеки? Да может, ты и прав, я сильно не задумывался об этом. Первой поры нас не было, вместо этого нас выстроили на площадке с другим первокурсниками в стройные ряды шеренг перед трибуной. Честно говоря, я не понимал, зачем это все. Еще ждем непонятного кого. И зачем мне их речи и выступления? Ладно, это я жалуюсь, так как не хочу тратить время на весь этот поход, хотя может отдохнуть на природе от экспериментов. Хорошо, что кольца льда и огня я буду использовать для комфортной температуры в лесу. Это получается эксперимент по контролю температуры на практике. В том плане, что буду использовать в реальных условиях все 3 дня. Пока я думал про себя, на трибуну вышел мужик, которого я еще не видел. Ну то, что это какая важная шишка, можно не сомневаться. На боку меч явно из золота с рубинами, так еще в магическом зрении видно, что это артефакт. Рад приветствовать вас, я Роджер Шнек, ректор Академии. Предстоящее мероприятие направлено на объединение старших учеников с новыми для создания атмосферы дружной семьи. Это поможет вам понять традиции Академии, узнать много нового от учеников. Ну и научиться разбираться в начальных ингредиентах для артефакторики. Да речь так себе, сомневаюсь, что кто-то поверит в его слова, хотя может кто и поверит, так как я услышал сзади себя восторженные разговоры. После этой речи нас посадили в фургоны и повезли к темному лесу. Ехали до этого темного леса недолго, часов 7, наверное, я просто временами спал в дороге. Когда приехали, уже было часов 13 дня, опять в этот раз мы уже выстроили группой перед своим преподавателем Захар Мелкий. Рядом также была группа явно третьекурсников, которые тоже ждали своей участи. Каждый из вас получит по напарнику, и вы вдвоем со старшеклассником пойдите в темный лес собирать ингредиенты. Также каждая команда получит список, что им нужно собрать, и карту с тем, где предположительно находится нужный им ингредиент. Напоминаю вам, что это не соревнование, а просто традиция сбора ингредиентов в лесу вместе со старшим товарищем. А теперь подходите по одному, я назову вам имя вашего напарника третьекурсника и выдам вам список. Вот так я познакомился со старостой Максимом Ветровым, обычный по виду человек, причем именно человек, одет в форму Академии Артефакторики. Да я и сам в такую одет. Меч стандартный бастард, походу самый любимый меч людей в этой стране точно. Правда, есть камень в рукоятке желтоватый. В магическом зрении было видно, что меч артефакт. Еще кольца были по виду безделушки, но артефакт. Если поглядеть на него, не скажешь, что весь увешанный артефактами. А в магическое зрение видно, что весь. Это, кстати, первый человек, встреченный в этом мире рыжий с веснушками. Вот если вспомнит весь мой путь, ни разу не встречал таких людей. Хотя если подумать, наверное, из-за особенностей тут и так много раз и так сказать национальностей, что уже стандартный рыжий человек для нас редкость. При нашей знакомстве показался нормальным парням, правда, была в нем какая фальшивость. А привет, мой юный протеже, я Максим из деревни Ветров, слышал от преподавателя Захар Мелкий, что ты себя показал очень хорошо в боевых искусствах и артефакторике. Ну вот как можно верить человеку, который сразу тебя хвалит, точнее считать нормальным. Когда кто-то к тебе сразу расположен так приветливо, это подозрительно. Я просто привык, что такие хорошие слова слышу только от аферистов и других аферистов. При первой встрече человека тебя хвалит со слов других. Правда, виду я не показал, и сказал стандартные фразы. «Приветствую вас, меня зовут Амрат Уголек, это так же как у вас деревня, а преподаватель просто приукрасил все мои достижения, какой из меня боец и артефактор, я просто крестьянин, который кое-как смог благодаря деревне поступить». После знакомства и прощупывания друг друга взглядами, а он явно меня проверял магическим зрением на артефакты, да и мое оружие кидал взгляды. Правда, я освежил тряпку на ножнах, теперь ножны были очень хорошо обмотаны черной тряпкой, как и рукоятка. Ну не люблю я красный цвет, а к мечу, точнее к этому, уже привык я. Да и если быть честным, нет меня денег на что получше, хотя по качеству меча мне кажется нет смысла и менять. Как мне к вам обратятся, Максимом Ветров или старший? Да брось, зачем нам двум деревенским парням использовать такие сложные и длинные имена? Будем проще, я Максим. Так что зови меня просто Максим. Хорошо, буду звать вас просто Максим. Тогда и вы меня называйте Эмрат. Вот прямо и хочется сказать, не верю, что ты такой хороший. Хотя ладно, я тоже не буду перегибать, а то уже самого немного от этого начинает раздражать. Максим, я так понимаю, нам сейчас надо на склад получить специальные рюкзаки, и мы пойдем в темный лес? Да, Эмрат, ты все правильно понимаешь, сейчас быстро пошли, пока еще там нет очереди. Вон к той повозке, там все нам нужное дадут. Получили мы все и правда без очереди и без проблем пошли сразу в темный лес, и раз со мной такой опытный человек, я решил задать пару вопросов. Точнее, просто спрашиваю все, что придет мне в голову. Это, кстати, тоже покажет, насколько он хороший и добрый человек. Макс, чего стоит опасаться в этом темном лесу? Его недаром так назвали. Обычно этим темным лесом всех пугают, ну, детей и подростков. Правда, и опасности в этом темном лесу полно, всякие монстры тут есть. К примеру, тут до моего поступления в академию, говорят, одни ученики нашли дракона, правда, изранено и уже почти мертвого. Правда, как гласит история, он все равно убил человек 10, пока не испустил дух. Говорят, тут и другие опасные твари типа волков, которые мутировал от магии, правда, ближайшие магических зоны далеко. А еще получается так, что каждый год тут кто умирает. Ну ты не пугайся, я ведь твой защитник и по сути твой провожатый. А если Макс Ветров за что-то берется делать, он это очень хорошо. Я рад, что со мной такой опытный человек, как ты. Если честно, после этого разговора я бы с радостью кинул этого проводника всезнающего одного. Так как мы идем, по его словам, в опасном лесу, где монстры на каждом шагу, а он кричит на весь лес. Да он говорил очень громко, такое ощущение, что он на прогулке в парке. Хотя я даже в парке так не говорил, так как он явно из тех людей, которые сильно шумные. Макс, а что ты там на карте пытаешься найти? Да есть тут одна классная поляна, где можно найти наши первые цели на пути добычи ингредиентов. Там можно сразу два вида из списка найти. Правда, она на карте не записана. Ну, такое место есть, я сам там собирал ингредиенты. Это, так сказать, секретное место, которое показали мне третий курсник, когда я был на первом курсе. Ясно, а долго туда идти? Нет, недолго, завтра дойдем. Сегодня придется сделать привал, а завтра дойдем и по пути все соберем. Макс, а может, ну эти ингредиенты? Скажем, нечего не нашли и просто где-то пару дней будем отдыхать. Вот ты, Эмрат, святая простота. Ты думаешь, что это не соревнование? А вот я скажу по секрету, что нам очень выгодно, чтобы первокурсник все собрал. Тех, кто все ингредиенты из списка собрать не смогут, не будут участвовать в лотерее на кристалл-накопитель. Я так и думал, что какие-то скрытые мотивы должны быть у третьекурсников. Правда, в подозрительное место он меня хочет затащить. Хотя принципы я с двумя своими артефактами справлю точно. А если нет, использую свой последний шанс. Да я взял с собой свой артефакт нож, который взрывается. Ну а как без него, больно он мне много раз помогал. Теперь я без него никуда не выхожу. На привал мы остановились у небольшого ручья, недалеко была полянка, на которой мы и разбили лагерь. Мой великий защитник и проводник Макс взял какой артефакт с шеи и, залив ману, сказал, что вокруг нас он поставил сигнализацию и мы можем спокойно спать ночью. Потом поставили палатки, которые были артефактами, залив туда ману, они сами устанавливались. Что, на мой взгляд, очень круто, так как до этого дня я даже не знал, что такая вещь существует. Не перестаю удивляться магии, насколько можно упростить себе жизнь благодаря ее. Макс еще достал артефакт, которым разжег огонь. После чего мы достали наши пайки, которые нужно было просто поставить на огонь. Да даже вода у нас была с собой. Правда, мы решили налить свежие из ручья для создания чая. Еда, кстати, была запакована в банки, похожие на наши стальные, только тут была деревянная тара с усиленной структурой. И поэтому это дерево не боялось огня. Правда, эта деревянная тара одноразовая, но все равно уровень возможностей магии и ее использование впечатляло. Еда в деревянных консервах была очень вкусная, хорошие куски мяса так еще приправлены очень хорошо. Разумеется, быть еще каша из непонятного мне зерна, так как цвет у них был красноватый, по вкусу на рис похоже. Когда начало темнеет, то лес ожил, так как было слышно много звуков и шуршания в кустах. Мы пили чай в это время уже, и я решил поговорить с Максом или получит информацию интересную. Макс, тут так всегда в этом лесу шумно ночью, ну, Эмрат, название «Темный лес» недаром такое получил, тут самое опасное время – это ночь. Ну не бойся, кроме артефакта сигнализации я еще поставил артефакт, который отпугивает зверей и монстров. Хорошие у тебя артефакты, ты их сам создал или купил у кого-то, а может выдала Академия? Ха-ха, Эмрат, в нашей Академии просто так ничего не дают, у нас, так скажем, очень корыстная Академия. Говорят, раньше было много чего делали для учеников бесплатно, правда, из-за этой системы Академия почти исчезла. Так получается, Академия не всегда была такой жадной до денег. Я удивлен. Расскажешь про свой артефакт? Ха, Эмрат, артефактору про свой артефакт рассказывать не рекомендуется всем подряд. Это типа хорошего тона в Академии. В том плане, что мы рано или поздно покинем Академию и начнем продавать свои изделия. И вот конкуренция никому не нужна. Ну а так я любитель молнии, хотя это было с начала учебы. Мало кто говорит, ну твои первые артефакты это своего рода привязка к элементу. В мысли привязка, что могут быть проблемы с артефактами. Спокойно, Эмрат, ты меня неправильно понял. Просто при изготовлении артефактов с твоим изначальным элементом тебе будут даваться лучше, мало этого, они мощнее, чем у тех, кто создал такой же артефакт. Но это не значит, что ты не сможешь делать другие артефакты с другими стихиями. Просто тебе будет легче делать артефакты с той стихией, которую ты использовал в своих первых артефактах. У меня это молния. Я на первой неделе учебы сделал свой первый меч с молнией. Этот, который ты видишь в ножнах, уже улучшенная версия. После этой речи он посмотрел на меня, мол, расскажи и ты, какой у тебя первый артефакт. Я создал артефакт льда. Хотел замораживать продукты в жаркие времена года, охлаждать себя от жары. Я просто люблю больше холод. А еще больше, когда погода и не жаркая, и не холодная, а идеальная. Ну, если выбирать, то лучше холод. Многие создают боевые, а ты создал артефакт для такой ерунды. Хотя каждый выбирает сам, какой элемент ему по душе. А почему преподаватели не говорят о важности первого артефакта и его стихии? А это бессмысленно, пока ты не знаешь, ты выберешь именно тот, который тебе больше всего подходит. А бывало так, что выбравший себе элемент по подсказке учителей или знакомых создавал нужный артефакт с нужным элементом. Ну, после проверки на мощность с другими, кто сделал по наитию, показывал результат немного слабей. Это по сути уже доказано экспериментами с учениками, в запретной библиотеке на втором курсе или за деньги ты мог это узнать. Вот так за разговорами об магии артефактов мы и провели вечер, причем я хочу заметить, неплохой вечер, много нужного узнал. Когда я лег спать, мне в голову вдруг пришла мысль, это не первый мой артефакт, первое, что я создал, это взрывающий нож, и какой он элемент получается, или я что упускаю, просто кольцо льда мне показалось мощнее, чем кольцо огня, ладно, со временем узнаю точно, да и элемент льда, как помню, хорош, глупо все мерит грубой силой, можно сделать сильный артефакт за счет хитрости и ума, например, я смогу создать ледяную плотину на быстрой речке и через некоторое время превратить в огромную льдину. Правда, это при условии, что мне нужно снести поселение на берегу или мост, и мне хватит времени и маны на такую льдину. Ну а если серьезно, я уже сейчас могу радоваться тому, что я создал такие кольца, так как я могу с легкостью контролировать температуру в палатке. Для этого мне надо всего на секунду включить кольцо холодно или кольцо огня, и уже теплее, и наоборот. Проснулся я по привычке часов 5 утра. Уже привык раньше вставать и идти заниматься физической подготовкой и владением катаной, если это можно так сказать, так как этот мир диктует, что каждый, кто хочет жить хорошо, должен быть сильным. Поэтому я так упорно тренирую тело и владение мечом, и хочу сказать, что благодаря фланкировке я явно владею им все лучше и лучше. Максимом Ветров встал от шума на улице, было часов 5 утра. Неужели кто-то пробрался в лагерь, не потревожив сигнализацию? Быть не может, ну встать проверить надо. Честно говоря, по времени Академии уже надо вставать, правда, Максимом Ветров никогда не понимал, зачем так рано вставать. Выйдя из палатки, Максимом Ветров увидел, как Эмрат бешено крутит свой меч, у которого лезвие светится красным. Выглядело это очень устрашающе. Неужели то, что этот человек убийца мастеров, правда? Когда он впервые услышал историю про школу дракона и их подготовку, он был шокирован правилами, которые должны соблюдать ученики. Ну теперь, глядя на Эмрата, который не казался ему опасным, сейчас, когда он орудует этим мечом, он похвалил себя, что соберется, заманит Эмрата в ловушку. Прелесть таких мест, как темный лес, что тут есть места, где выжить даже хорошему мечнику не получится. Информация, куда можно идти, куда нет, очень важна, благо преподаватель Захар Мелкий снабдил его полностью. Сначала Максимом Ветров хотел его просто отвезти подальше в темный лес и убитый снять с трупа красный меч, который хочет Захар Мелкий свой коллекции. теперь, глядя на его мастерство, понимает, что лучше немного потратит время на хитрый план, чем подставляется под меч. «Я спокойно занимался владением катаной, когда случайно наступил на пару сухих веток, которыми, по-видимому, разбудил своего старшего товарища. Когда он вышел из палатки, я стоял к нему боком, но останавливать тренировку я не стал, а просто ускорился на максимум. Хотел на максимуме своей скорости работать с мечом, а для этого надо тренироваться». После того, как я закончил свои занятия с катаной, я повернулся к Максу и сказал: «Утро доброе, надеюсь, мои занятия не разбудил тебя?» «Нет, что ты, Амрат, я привык сам вставать так рано, хотя заниматься боевой подготовкой сегодня не хочу. Решил сделать себе отдых пару дней, просто я не часто выхожу в город из академии, да и заслужит еще это право надо. Это на первом году обучения еще можно без разрешения покидать академию, а на втором году обучения уже не так просто все». «Ясно, спасибо за информацию, буду знать, я просто не догадывался, что у нас все так строго в академии». «Да просто никто не спешит эту информацию вам рассказывать за бесплатно». После завтрака мы пошли дальше, потому как умело вел по темному лесу Макс, было понятно, что он тут неплохо ориентируется. Было удивительно смотреть на то, как лес меняется участками. Когда я только зашел в темный лес, он был стандартным, типа лес из елей. Ну потом пошли березки, дубы, тополь, каштан, клен и даже плодоносные деревья типа абрикоса. И это те деревья, которые я видел и знал название. И похожи на деревья из моего прошлого мира. Были тут деревянные, явно новые и неведомые мне. Живность особой днем не видел, только пару кроликов и белок видел, и пока все. Да я помню, что говорил Макс, что тут живность в основном ночью охотится. Ну мне непонятно, где она прячется. Местами лес напоминал джунгли, такой густой и непроходимый. Мы эти участки просто обходили. Просто дико прошел метров 10 и все другой лес прошел метров 20, и опять местность меняется. И это по сути стандартный лес, просто странный какой-то. Так мы и двигались, пока не вышли к обрыву впереди, хотя нет, это каньон, в который, если смотреть, было видно, что глубина его явно больше 20 метров. И глядя дальше, можно было увидеть, что его протяженность явно больше пары километров. Проблема, что мы находились в такой точке, что увидеть все было нельзя. «Как тебе вид? Красиво? Ну зачем мы тут? За ингредиентами? Я же говорил, что мы будем убивать сразу две цели. Так вот, если спуститься на метров 10 в каньон, то на выступах можно собрать интересующие нас вещи. Это собой минерал синего цвета. Мало этого, тут растет огненный цветок, который обычно растет в труднодоступных местах. И как мы его достанем, если места труднодоступные? Я сюда тебя вел не просто так, я взял с собой веревку сверхпрочную, которую используют для таких вещей. И кто будет спускаться?» При этом вопросе я уже знал ответ, но все равно задал. «Амрат, друг, это тебе надо собрать, а я тебя буду охранять, ну и страховать сверху, да и легче ты. Ты главное на дно каньона не опускайся, а держись метров на 10 выше». «В смысле не спускаться? Да там жуки всякие нехорошие ходят внизу, размер в собаку. Ты спрашивал, где все монстры темного леса? Так вот, они в основном прячутся днем в таких каньонах. И ты хочешь сказать, что это все безопасно?» «Да, а я, по-твоему, где собирал свои?» «Ладно, доставай свою сверхпрочную веревку. Высоты я никогда не боялся, да и альпинизмом занимался для ознакомления. Меня удивило, что тут были похожие карабины и пояса, и даже петли для ног. Все это было артефакт, так еще и легкое и удобный. Затея меня, если честно, не привлекало спускаться в каньон. Но увиденное оборудование меня переубедило, хотя не сильно я доверял Максу, больно скользкий тип, но я решил просто поглядеть, как он будет крепить веревку. Если плохо закрепит, тогда все брошу и не буду участвовать в этом мероприятии веселым. В конце концов, в самом деле, не хочет же он меня убить. От этой мысли я даже улыбнулся. Ну, глядя, как он профессионально быстро и ловко крепил веревку, я все-таки решил посмотреть, что там за ингредиенты. Да любопытно было посмотреть, что там такое крутое можно добыть. И вот я начал спускаться по веревке, как сказал Макс, не ниже метров 10. Макс говорил, что синий кристалл должен светиться в магическом зрении, и нечего пока на своем уровне не обнаружил. Только если ниже спуститься, видно что-то в магическом зрении. И вот когда я спустился еще метров 5 вниз, сверху услышал крик: «Амрат, ты уже спустился на высоту метров 10 от низа каньона? Да я нашел кристалл синий, правда ниже, чем ты». Ее, только я хотел договорить свою фразу, как почувствовал, что веревка, и я падаю вниз. Я попытался захватить за выступы, но все оказалось тщетно. Глава 25. Пришел я себя от жуткой боли в ногах и руках. Хорошо, что я не послушал Максима и спустился, ниже, чем он рекомендовал мне делать. И еще хорошо, что я успел притормозить падение, зацепившись об кусты, которые росли на выступах. Плохо только, что полностью не смог избежать падения. Высота хоть и небольшая, но это было неожиданно. Подозреваю, что этот выкрик с вопросом, на какой я высоте, был не просто так. Хорошо, что я просто ответил «да», а то мог меня скинуть с большей высоты. Я же подозревал, что он тот еще чудак, этот Максим. Меня оправдывает, что я и подумал не мог, что меня захочет убить третьекурсник. Я подозревал, что он просто недружелюбный обманщик, ну что и еще не очень хороший человек. Ну скинут меня в каньон, у меня нет слов, только одни маты. То, что я тут нахожусь, и он не кричит, как я там, и не пытается меня спасти, еще больше доказывает, что он хотел меня убить. Он что, захотел меня ограбить? Или он просто маньяк-убийца, который любит убивать своих соучеников? В любом случае, он об этом очень сильно пожалеет. Первым делом я решил проверить свое состояние здоровья, так как после полета даже с такой мелкой высоты можно что повредить и сломать. После этого начал осматривать место, где я оказался. Каньон внизу не такой простой, как сверху. Снизу было видно, что скалы каньона имеют уклон сверху ближе к пропасти, снизу дальше, образуя таким образом зонтик. Ну, это касалось только ту часть, где находился сейчас и куда мог хватало зрения. В этих каменных стенах было видно, что есть лазы или норы, явно сделанные существами. Ну, были и явно природные. Ну, мне так казалось, а там точно только ученые скажут. Хотя откуда тут ученые, внизу была и растительность, только ближе к центру, куда солнце попадало нормально, у стен, которые были скрыты скалами, не было особой растительности. Ну разве что сверху, где от середины начиналась растительность. Зато тут были еще норы и сухие обломки деревьев, которые неизвестно как попали под стены. Ну еще были кусты типа колючки всякой, которая обычно растет в сухих климатах, как это. Правда, по центру протекала небольшая речка. Гадать, как получился каньон, я не буду, так и так ясно, что во всем виновата вода. Ну это так на первый взгляд, а так бывает всякое. Проблема, что я не знаю, через сколько километров можно подняться из этого каньона. Еще надо понимать, что Макс не просто так меня сюда скинул. Он должен был уверен, что я умру в любом случае. Ну если он нормальный убийца, который дружит с головой. Как назло, я еще много своих вещей оставил ему, катану рюкзак с едой. По итогу у меня с собой только мой нож, кольца огня и льда и одежда с флягой. После просмотра вещей я понял, что надо срочно нагонить этого убийцу и вора, пока он не убежал далеко. Блуждает по канону я не собирался, так как понимал, что тут скорее всего очень опасно. Прямо шестое чувство мне говорило, не подходит к пещерам и норам у стен каньона. До темноты еще есть время, так как только ночью темный лес становится опасным. Это все я понял со слов рассказа Макса об этом лесу и его обитателях. Правда, он не уточнил, где именно прячется. Ну, глядя на норы и пещеры, я, кажется, знаю, где я нахожусь. Отходит далеко от места своего падения, я не стал, выбрав скалу более или менее ровную, я понял, что мне делать. Нет, я не собирался заниматься альпинизмом. Это глупо, до ночи я не успею. А раз почти вся живность тут прячется, значит и выбраться могут легко. Или у них есть способ передвижения, или дорога, или иной путь, о котором я не знаю ничего. Мало этого, я еще жив, хотя падал и нашумел. А значит, нет смысла прятаться. Я собирался, значит, взрывать, так как другого быстрого выхода не видел. Правда, взрыв в таком месте, как каньон, опасный для меня, но если подойти с умом к укрытию, то проблем не будет. Правда, по плану взрыв должен завалить немного каньон, чтобы я смог подняться. По сути, я собирался создать горку из камней. Почему временную? А все просто. Этому месту много лет, но все видимые скалы похожи друг на друга. И нет ни одного нормального подъема с каньона, что говорит, что те камни, которые падают куда-то, деваются. Скорее всего, это вода. Ну я так думаю я, хотя мало ли в этом мире чудес, думаю, что смотря на магию, понятно, что тут может быть что угодно. После того, как я выбрал скалу, которая была квадратная и цельная, и по бокам были небольшие трещины, я начал искать нормальное укрытие. Хотя если подумать, какое тут укрытие можно найти, в том плане, что находится близко к каньону, опасно будет в любом случае. Получалось, что только в центре каньона, там, где текла вода, я мог спрятаться. Далеко отходит в поисках нужного укрытия я не стал. Не можно найти укрытие, но я решил сделать его сам, что я и начал делать своим ножом. Да я начал копать траншею или яму, кому как удобней. Да в большинстве случаев это песок и еще такая рассыпчатая порода. Ну и камни больше и мелкие, которые копать ножом не самая хорошая идея. Ну как помню, лучше находиться в таком укрытии, чем без него. Управился я с выкапыванием ямы минут за 37, может больше. После чего сверху накидал деревьев сухих, которые нашел недалеко, и присыпал их землей. Получился блиндаж на одного человека, зато шансов больше, что выживу, чем без него. После чего пошел к скале, которую собрался взрывать с включенным кольцом льда. Боялся, что на меня кто-то из норы выпрыгнет, поэтому решил перестраховаться кольцом льда. Вливал ману я в нож как никогда много, так как второго шанса у меня не будет. Это не из-за маны, просто скорее всего после этого подрыва нож просто завалит камнями и я его не найду. Поэтому мне важно взорвать скалу с одного раза, так как второй попытки у меня не будет. После того, как я залил манны в нож, я кинул его в небольшую трещину скалы и побежал обратно к своему созданному бункеру со всех сил. Максим спокойно шел в лагерь, который они разбил вчера с Амрадом. Никогда бы не подумал, что план пройдет так удачно, мало этого, даже спускаться за трупом Амрада не нужно, так как катану он оставил наверху. Да он много чего оставил, а преподаватель Захар Мелкий хотел получить только эту катану. Что означает, что Максу достанутся еще и вещи Амрада, если найдется еще что-то ценное. Ясно дело, что на это шансы не такие большие, но катана у Амрада была, а значит еще могут быть ценные вещи. Пока Макс шел и мысленно уже находил сокровища в вещах убитого им Амрада, прогремел взрыв. Причем сила взрыва была такая, что темный лес, который обычно днем тихий, стал очень шумным. Птицы с деревьев повзлетали, издавая при этом звуки явного недовольства. Со всех сторон были слышны звуки животных, которым такое ощущение, что кто-то кинул вызов, и они обязаны показать свой голос. Весь темный лес был беспокойный и шумный после этого взрыва. Причем направление, откуда был шум и где сейчас облака дыма, явно там, где был Амрад. Неужели после падения с 10 метров он выжил? Хотя шансы выжить есть всегда, может куст или артефакт его спас. А может это просто врыв одного из его артефактов, но уже после смерти. Хотя последнее это уже маловероятно. Скорее он упал и чудом выжил. После чего понял, что смерть неизбежна, так или иначе, и использовать свой артефакт. И Макс вдруг осознал и побледнел, представляя, как он спускается к трупу Амрада, и тот врывается вместе с ним. Как хорошо, что он оставил наверху катану. И хорошо, что я не стал спускаться, обыскивая труп Амрада. Да взрывать в каньоне не самая здравая идея была. Я чуть не оглох тут звука взрыва, который разошился эхом и отражаясь об скалы. Звук взрыва, наверное, был слышен во всем темном лесу, если не дальше. Даже находясь в самодельном бункере, если можно так было назвать мою землянку, даже там меня достала мелкая пыль от взрыва. Честно говоря, грех жаловаться на пыль, самое главное, что меня не похоронило и не прилетел осколок камня. Выйдя из укрытия, я понял, что оценить свои деяния еще долго не смогу, так как пыль еще не осела полностью. Но ждать, пока пыль осядет, у меня не было времени, даже через пыль было видно, что моя идея сработала. Поднимался я по этим камням минут 7, а может 6. За это время пыль осела, и даже звери в темном лесу успокоились. Хорошо, что до темноты еще есть часов 5. Моя главная задача сейчас это догнать Макса и убить предателя, ну и забрать артефакт, который отпугивают в темном лесу зверей и монстров. Так как я не хотел сражаться с неизвестными мне животными или монстрами этого леса. Да на данный момент я плохо подготовлен к такому виду противников, и теперь у меня остались из средств самообороны только артефакты в виде колец огня и льда, которые я еще только в реальном бою против зверей не испытывал. Нет, они очень хорошо показали себя в испытаниях, и в учебном бою неплохо показало себя кольцо льда. Просто полностью доверить магии свою жизнь я еще не привык. До нашей старой базы я шел тем же путем, что привел меня Макс. Путь я запомнил хорошо и не хотел заблудиться в лесу, поменяв его. Я неплохо ориентируюсь в лесу, но этот лес для меня новый и незнакомый. Да и не думаю, что Макс такой параноик, что ожидает нападения от трупа. Я уверен, что он меня уже записал в покойники. Но это не значит, что я шел безоружный. Я был готов использовать кольцо льда в любой момент. Только подойдя к месту, где должен был находиться наш лагерь, я замедлился и остановился от лагеря в метрах 25. Я помнил, что лагерь был разбит на поляне, поэтому немного обошел и залез на дерево. Хотел посмотреть, что делает Макс, да я мог подойти ближе. Ну, помнил, что артефакт сигнализации, который он пользует, покрывает весь лагерь. А выдавать себя так просто я не хотел. Нападать на Макса в открытую днем для меня выглядит не очень умным планом. Тем более, что я помнил, что артефакт, отпугивающий животных и монстров, работает на большую дистанцию. Так что по идее я могу напасть даже ночью или на рассвете, не боясь, что меня обнаружит звери, так как я нахожусь под защитой артефакта. Была проблема только в скорости реагирования на мои действия Максима, так как я не могу мгновенно пробежать почти 20 метров, чтобы напасть на Максима. Да у меня неплохая скорость бега, и да я подготовленный убийца в плане знаний, как это сделать. Но я хотел, прежде чем убивать, поговорить с Максом и узнать, зачем он это сделал. Не могло же мне повести так, что я попал именно на убийцу, который просто так убивает для души, так сказать. А вот взять живым мага, честно говоря, это риск ненужный. И вот я смотрю, как Макс в лагере делает еду и достает артефакт, чтобы зажечь огонь, и вдруг меня посещает идея. Я себя чуть не отругал матом, так как зачем я создавал кольца с накопителями, если их не использовать. Артефакт с накопителем можно использовать и без мага, в том плане, что я могу использовать его даже удалено, так как в нем есть магия из накопителя магического. По сути, мне просто надо кинуть и активировать его на пару секунд на максимум. Я думал взять кольцо льда и кинуть в Макса и просто заморозить его. В теории пары секунд хватит, чтобы местность вокруг пары метров от кольца заморозит. Решил я действовать, когда Макс сел около костра и смотрел, как готовится чай. Хотя особо с такой дистанции не рассмотришь мелкие детали, но запах, который я услышал, говорил, что это мой чай. Ждать я больше не хотел, да и сидеть он удачно. Я снял с руки свое кольцо льда и, подержав его в руках, решил, что кольцо кинуть будет тяжело точно, больно оно легкое. Подумав еще немного, достал из кармана мешок кожаный, в котором хранил монеты. Мешок имел еще завязки, которыми легко можно использовать для привязи кольца к мешку. Что я успешно и сделал. Я мог бы спуститься с дерева и поискать камень и вместо монет положить камень в мешок. Но если честно, было лень спускаться. Да и если подумать, я собираюсь кинуть в него кольцо с магическим накопителем. Я даже не могу цену представить, сколько оно стоит. И беспокоиться о кошельке с медными и серебряными монетами глупо. После того, как я привязал кольцо к мешку с деньгами, еще раз на руке взвесил и понял, что идеально по весу для дальнего броска. Для размаха и нормального броска пришлось немного поломаться ветки, чтобы не помешали руке при броске кошелька с кольцом. На словах это выглядит долго, но на самом деле я быстро отогнул, а какие сломал ветки, благо они были не сухие. Поэтому звуков ломающихся веток не было. Да и темный лес не такой тихий, как говорят, разные шумы, как и в любом лесу, присутствуют. Так еще костер, который разжег Макс, тоже создавал звуки потрескивания веток, так я довольно быстро подготовился к броску. Бросил я кошелек с кольцом, когда Макс наливал себе чай в чашку из походного котелка. Было видно, что Макс даже не обратил внимания на брошенный мешок с кольцом. Скорее всего, барьер сигнализации не сработал на такой мелкий предмет, как кольцо с мешочком монет. Макс сидел у костра, который разжег ради найденного чая в вещах Амрада. И было ему грустно из-за того, что в вещах Амрада нечего выдающегося он не нашел. Получалось так, что самая дорогая вещь, которая была, это катана. Да даже кошелька с монетами медными Макс не нашел. Видимо, все ценные вещи Амрад носил с собой. Очень жаль, что не нашлось нечего, что можно было бы выгодно продать. Нет, Максу преподаватель Захар Мелкий обещал неплохие поблажки в учебе и даже немного золотых монет. Но если честно, хотелось больше. Вот Макс сидел и пил чай и думал о богатствах, которых не нашел в вещах умершего Амрада. Вот Макс решил налить себе еще одну кружку чая, как услышал рядом с собой падение какого предмета. Неужели тут растет какое-то плодовое дерево? Такая первая мысль была у Макса, он даже не обратил внимания на предмет, так как наливал горячий чай и не хотел обжечь руку или пальцы. Как тут неожиданно не прошло и секунды после падения предмета, как все вокруг начало покрываться инеем, а потом и коркой льда. Прошло пару секунд, а Макс был наполовину покрыт льдом и не мог даже пошевелиться, мало этого, было чертовски холодно. Когда он понял, что это нападение, сработал артефакт нарушения барьера, и он увидел, что к нему приближался бегом уже неоднократно упомянутый покойником Рад. План по захвату Макса сработал на удивление хорошо, мне даже не пришлось применить силу к Максу. Когда я забежал в лагерь, Макс был наполовину замороженный и покрытый льдом, который ему не давал пошевелиться. Да он мог трудом даже говорить. Кольцо льда показало себя с очень хорошей стороны для захвата цели. Надо будет найти себе потом рогатку или подобное устройство, чтобы если что захватывать так пленных. Хотя если подумать, я и так вон уже избавился от ножа своего, который мне служил верой и правдой, взрывая все, что мне нужно. А если я еще буду раскидываться кольцами с накопителями, то скоро останусь без артефактов. Так что пока лучше не злоупотреблять киданием артефактов своих врагов, ну хотя б пока их у меня не будет много. А то создал пару штук и кидаю их направо и налево. Ладно, главное, что я жив и пока все идет нормально. Когда я подбежал к Максу, он сразу начал кричать, что сдается. Ну раз он без боя сдался, то я не стал применять к нему силу и насилие. Посмотрим, как он будет говорить пока без применения этих волшебных вещей. Прежде всего я снял с Макса все артефакты, которые были на нем. Это те, которые были не заморожены. Да я не знал, как разморозит его. Была лишь идея поливает водой, чтобы освободить его тело из оков льда. Хотя скажу честно, оставлять я его живым не думаю. Так что не было смысла суетиться насчет его обморожения рук и других частей тела. После снятия доступных артефактов с тела Макса я взял свою катану в руки. Просто без оружия мне не по себе. Да к магии я не привык еще. И то, что магия мое оружие по сути. Поэтому свою катану я захотел вернуть сразу, как только это стало возможным. А то после того, как потерял нож свой, у меня нет больше холодного оружия, а без него я себя чувствую голым. Привычка быть хоть с каким-то оружием в руках — это профессиональное. После возврата своих вещей я сел перед Максом, который трясти от холода, и спросил: «Зачем ты хотел убить меня, Макс?» Макс смотрел на меня обычным взглядом и голосом, который страдает от холода, заговорил: «Мне нанял это сделать Захар Мелкий. Зачем ему моя смерть? Все из-за твоего меча убийцы мастеров. Захар Мелкий коллекционирует мечи, а меч убийцы мастеров получит очень тяжело, не так вас много кто владеет им, чтобы получил этот красный меч. Интересные вещи, Макс говорит, получается я пострадал из своего незнания о своей катане, того, что она редка настолько, что какие-то преподаватели мне завидуют и готовы убить за этот меч. Да этот мир мне все больше и больше напоминает мой старый. И вот убил ты меня, как ты хотел мой меч передать своему преподавателю, если он такой выделяющийся. Мне дал преподаватель артефакт телепорта в свой дом. После того, как я получил меч, должен был сразу использовать его и отдать меч. После этого вернуться этим же артефактом обратно в темный лес. Потом пойти на выход из темного леса и рассказать, что ты пропал или убежал от меня. Короче, тебя бы поискали немного, а потом записали бы в потери этого года. Понимаешь, Амрат, наш преподаватель Захар Мелкий настолько одержим этим оружием, что он не остановится. Ты пойми, если не я, то кто другой тебя бы попытался ограбить. Хотя, скорее всего, убьют, так как страх мести от такого опасного мечника всегда есть. То, что дальше рассказывал Макс, меня уже не сильно волновало. Я понял, что пока жив мой преподаватель, мне грозит опасность. Поискав в сумке артефакт, я вытащил шар, который был сделан из камня зеленого цвета, и спросил: «Это он артефакт телепорта?» «Да, это он». «Как он работает и есть ли ограничения на телепорты?» «Этот артефакт можно использовать всего два раза. Такие артефакты обычно используют для деловых встреч. Правда, очень редко, так как стоит такой артефакт больше 10 тысяч золота. А работает просто: залил ману в него и активировал, и перед тобой появится портал телепорта. Место, куда артефакт видеть, записано создателем артефакта, а создал его Захар Мелкий. Так что телепорт перенесет к нему в дом, точнее в его личный кабинет». Я новым взглядом поглядел на артефакт, который стоит так дорого. От моего взгляда каменный шар начал менять цвет. Интересный артефакт. А еще интересно, какие материалы были использованы, что он такой дорогой. Ну, спросил я другой, так как и так знал, что в артефакторике много очень дорогих ингредиентов, о которых я и не слышал. Почему сразу после того, как скинул меня со скалы, не использовал телепорт? Да там же опасно это делать, да и вернулся я бы обратно в то же место, где был при его активации. Да и время было обговорено, я должен был активировать его в 8 часов вечера. После еще минут 30 допроса или разговора по душам, я понял, что больше полезной информации из Макса не получу, и решил заканчивать этот разговор. Пытать я не умел, так как мой профиль — это убийство было. Поэтому я вытащил свою проволоку с деревянными ручками, которая была у меня в обуви спрятана. Обойдя Макса, я накинул ему на шею проволоку и начал душить его. Я мог бы использовать свою катану или трофейный нож, или меч, но не хотел запачкать в крови. Макс умер быстро и без особых мучений. Он не сильно сопротивлялся, так как тело было все еще наполовину заморожено во льду. После того, как он затих, я еще не ослаблял проволоку секунд 30. На всякий случай. Люди очень живучие, хотя и хрупкие в определенных местах. После того, как я убедился в смерти Макса, я взял и поставил котелок на костер и начал заваривать чай, так как хотел подумать над своим планом, который нарисовался у меня в голове. А идея была очень простой: использовать артефакты убит преподавателя, пока он не убил меня. Бросать Академию Артефакторики и уходить в бега я не собирался, да и зачем, мне нужны знания в магии. Да и у меня был фактор неожиданности, так как не думаю, что он ждет, что его кто захочет убить в его собственном доме. Попив пару минут горячего чая, я понял, что мне надо спешить и телепортироваться до темноты. Откладывать телепортации в долгий ящик я не стал. Взял артефакт телепортации и влил ману и активировал его. Не прошло и пары секунд, как начало формироваться портал. Если быть точным, сначала появилась небольшая синяя точка, потом она начала увеличиваться постепенно. Время формирования портала до полного его развертывания заняло у меня минут 3. В принципе, я не удивился такому долгому формированию портала, так как если он бы формировался очень быстро, то, думаю, его стоимость была бы еще выше, так как любой знатный и богатый человек захотел бы себе артефакт быстрого спасения из любой невыгодной для него ситуации. Так что медленное формирование портала — одна из проблем, почему его используют для деловых или важных разговоров, ну или как метод передачи ценных вещей. После того, как портал остановился и стабилизировался, я выдохнул и вошел в портал. Честно боялся, что меня разрубит порталом, и выйду я из него не совсем целым. Это все фильмы и научные книги моего мира, оттуда и страхи. Да, магия хорошая и стабильная вещь, но страх перед непонятным присутствует всегда. Входил я в портал, поднимая ногу так, чтобы не зацепить края портала. Мысли, что можно так отрезать ногу или руку, была. Хотя думаю, что такой опасный артефакт стоил бы дешевле, если бы люди при его использовании умерли. Ну или теряли там руки и другие конечности. Хотя кто его знает, поэтому заходил максимально опасаясь краев портала. Самое интересное, что когда я через него проходил, не почувствовал дискомфорта. Проходя перерез портал, я просто был в лесу, и раз уже в комнате, которая была очень богато украшена с красивыми картинами и столами с красивой отделкой. Короче, и не скажешь, что скромный преподаватель академии. Ну, поняв, что я там, где мне нужно быть, я сразу начал искать и смотреть магическим зрением, если тут ловушки. Мне надо понять, если тут какая опасность или все нормально и безопасно. Мало этого, я еще прислушался, если в доме кто еще. Со слов Макса, преподаватель Захар Мелкий не любил слуг и других посторонних в своем доме. Поэтому я внимательно прислушивался, если в доме кто или нет. Правда, долго в этом занятии не было смысла. Убивать я решил своего преподавателя ядом, быстро, надежно, а главное, без следов магии. Я знал, что мой преподаватель любит вино, заливать яд в бутылку вина я не стал, так как это будет заметно, да и бутылок этого вина было много. Когда Макс говорил, что он коллекционер мечей, забыл добавить, что и вина. В его кабине, там, где я появился, стояло больше 20 бутылок разного алкоголя. Хорошо, что я опытный убийца и понимаю, что моя задача — это не бутылки, а стакан, из которого он будет пить, хотя в моем варианте это кубок. Правда, и тут не без проблем, кубков было просто больше одного. Если быть честным, их было два. Думать, какой больше всего понравится преподавателю сегодня, я не стал. Я просто капнул каплю яда в каждый кубок, а там без разницы, какой он использует. А главное, это то, что яд со временем выветрится из кубка, поэтому я не боялся капать во все кубки, которые тут были. После того, как я залил каплю яда в кубке в его кабинете, я поискал кухню и не нашел ничего, из чего он мог выпить. Вернулся в кабинет, правда, предварительно капнув яда еще в кувшин с водой, на всякий пожарный, если он подумает не пить вино сегодня. После этого я решил, пора сваливать, пока нет преподавателя, и активировал вновь артефакт телепорт. Многие скажут, что я рискую, капая яд в каждый стакан, но яд, который я использовал, испарится через 3 суток, так что рисков, что кто-то пострадает, кроме моей цели, не такие большие. Да и если подумать, тот, кто придет к моему врагу, для меня тоже враг. Да, с одной стороны, это жестоко, но я никогда не считал себя спасителем или героем. Я просто хочу выжить и научиться магии, а те, кто встанут у меня на пути, умрут. Захар Мелкий с нетерпением ждал вечера и когда уже закончится этот сумасшедший рабочий день. Да, первый и третий курс были в темном лесу, но оставался еще второй курс. Да и без учеников было что делать в академии. Да и некоторые хитрые личности взвалили на него дополнительные обязанности в виде контроля наполнения склада с ингредиентами. Нет, с одной стороны, это хорошо, дополнительные золотые ему в карман капали, но именно сегодня хотелось быстрее прийти домой, так как вот уже скоро он получит в свои руки очень редкий меч, о котором он всегда мечтал. Да это будет вершиной его коллекции, да и поносит на разные мероприятия меч-убийца мастеров будет очень солидно. Правда, в первое время лучше воздержаться от показа такой хорошей вещи. Главное, что меч будет в руках моих и будет принадлежать мне, а показать его публике можно будет позже, через месяц. А то еще кто догадается, что ученик был убит не просто так. Хотя Амрат обмотал ножны тряпкой, так что мало кто его видел в его руках, кроме первокурсников, против которых он сражался. Ладно, сейчас главное быстрее получит меч. Очень хочется подержать его в руках и оценит баланс и остальную работу мастера меча. Захар Мелкий с большой радостью зашел в свой дом и сразу прошел в свой личный кабинет, надеясь, что его ученик, которому он дал задание, уже ждет его с мечом. Правда, зайдя в кабинет, он увидел, что он пустой, и тогда Захар Мелкий решил пока налить себе вина, чтобы скрасить время ожидания. Мало кто знал, что Захар Мелкий был еще и ценителем вина, поэтому сегодня в честь нового меча в его коллекцию он решил открыть вино эльфийское 500-летней выдержки. Наливая себе в кубок, Захар Мелкий только и думал о мече, из-за чего сразу не распробовал вкус вина. Ну, пригубив еще пару раз вино для лучшего понимания вкуса, и через некоторое время налив еще один кубок, Захар Мелкий почувствовал, что его начало клонит в сон. Он даже не успел додумать мысль, как уснул вечным сном.